Мы принесли из лагеря мясо и протянули им на палке. Крокодилята отнеслись к нему равнодушно. Также приняли они червяков. Их не привлекали ни жуки, ни стрекозы, ни головастики. Но едва Джош заговорил на крокодилий лад «им-им», как малыши сбились с кучи и повернули головы на звук. Подойти ближе они не посмели. Среди камышей им было спокойнее. Значит, они не глухие, слышат и нашу речь, и щелканье камеры. Просто эти звуки им ничего не говорят. Скорлупу яиц, из которых они вылупились, мы не нашли. Возможно, крокодилята появились на свет на противоположном берегу, но туда мы не могли перебраться из-за разлива. Через два дня мы застали в этой заводе всего двух крокодилят, а в следующий раз лишь одного. Как только чуть подсохло, приехал Джордж и привез с собой пятерых объездчиков. Постоянные обходы должны были пресечь браконьерство. Для кордона мы выбрали место подальше от лагеря Эльсы. Джордж наблюдал за его устройством и прокладкой новой дороги. Мы рассчитывали, что главная часть работы будет сделана за две недели. Потом мы будем все реже навещать Эльсу, чтобы львята учились охотиться с нею и вели действительно дикую жизнь. Наше затянувшееся пребывание в буше привело к тому, что они слишком привыкли жить в лагере. Правда, мы не сделали их ручными, и только Джеста по-настоящему привык к нам. А в общем все дикие инстинкты львят сохранились. И уж, конечно, глупая Эльса маленькая терпели настолько, потому что мать подчеркивала свое дружелюбие к нам. Интересно, сумела ли Эльса каким-то образом внушить им, чтобы они не причиняли нам зла? У них вполне хватило бы на это сил, или же они просто подражали ей. Скажем, если бы Джеспер не сдерживал себя, он во время игры или в приступе ревности легко мог бы нас поранить. Но львенок хорошо владел собой, а когда у него бывало дурное настроение, он предупреждал нас об этом. Гупа вел себя более холодно, но и он не задевал никого, пока его не трогали. Эльса маленькая была по-прежнему робкой, правда, к нам она уже относилась спокойнее. Странно, что ни один из львят никогда не влезал следом за матерью на крышу лендровера. Ведь они с обидой смотрели на нее снизу, когда она забиралась туда, спасаясь от их приставаний. Львята отлично лазали по деревьям, так что им ничего не стоило бы вскочить на капот и оттуда на кабину, как делала в детстве Эльса. Но почему-то лендровер был для них запретной зоной. Когда Джордж уезжал, Джеспа и Гупа устраивались в его палатке. И если он возвращался вечером, там становилось тесновато. Меня это беспокоило, ведь Джордж любил спать на низкой кровати, и мало ли что может случиться, когда под боком лежат и Эльса, и Джеспа, и Гупа. Но львы вели себя на диво хорошо. Если Джеспа кусал Джорджа за пальцы ног, тому было достаточно крикнуть «нельзя», и львенок тотчас оставлял его в покое. Однажды ночью Эльса, повернувшись во сне, прокинула кровать Джорджа, он упал на Джеспе, а тот хоть бы что. Гупа, который спал у изголовья, даже не пошевельнулся. Вот насколько львята с нами освоились. Среди ночи из-за реки донеслось рычание чужого льва. Эльса встала и увела львят с собой. Возможно, что приходилась свирепая львица, потому что на следующий вечер семейство съело свое мясо возле самой палатки. И здесь же были зарыты в землю внутренности, что вовсе не обрадовало Джорджа. Вскоре снова во мраке послышалось рычание, и Эльса увела детей за реку. Переправляться им пришлось вплавь, так как река была все еще глубокой. Утром, обнаружив следы чужой львицы возле самого лагеря, мы поняли, что наши львы рисковали не зря. Через день, возвратившись с прогулки, мы застали за ужином Эльсу и двоих львят. Джеспа с ними не было. Впрочем, мы его тут же отыскали. Он стоял за палатками и уписывал жареную цесарку, которую стащил у нас со стола. Вид у него был такой озорной, что мы не могли не рассмеяться. Одно нам было непонятно, почему он предпочел жареное мясо сыром. А на следующий день мы снова удивились, когда, наткнувшись на семейство в буше, увидели, что львята сосут мать. Им было уже по 10,5 месяцев, и вряд ли они что-нибудь извлекали из сосков. К этому времени у Джеспа и губы появились первые признаки зрелости. Нежный пушок на шее и вокруг морды. Выглядели они очаровательно, хотя у них и был теперь слегка запущенный вид. Эльса радостно приветствовала нас. Джеспа оттер ее в сторону, чтобы мы его погладили. Она посмотрела на нас, потом одобрительно облизала своего сына.